Глава 30. Говорит Хавьер. Было уже темно. Уже несколько часов было темно. Я ведь видел, как тени все удлинялись и стелились по комнате, как свет становился сначала оранжевым, потом пепельным, пока не погас. И видел себя, как, споткнувшись о какое-то ведерко, иду за канделябром, как устанавливаю его возле стены на обмотанном тряпьем столике, как зажигаю свечу. Но я не чувствовал, что это я чувствовал, что это кто-то другой, кто-то, кто вошел в пустой дом в мое отсутствие, прокрался, взломав замок, бесшумно поднялся по лестнице и теперь пишет поверх моих картин, портит их, марает, брызгает по ним краской, из клейких слоев извлекает закутанных в платки баб, брюхо монаха, платья и плащи, уродливые морды. Я видел, как он старается, выписывая хоругвь этой процессии, и как, отчаявшись, ругаясь, на чем свет стоит, превращает ее в рыжую скалу, которая еще в незапамятные времена обрушилась, смаячащей где-то в высоте вершины горы. Как быстрыми мазками создает толпу голова к голове, словно темную чешую на спине хищной рыбы. Я не знал его. Не знал такого себя. Я забыл его, он все это время спал. Это он много лет назад, сидя в кресле с томиком стихов, переплетенным в зеленоватый муар, в мгновенном проблеске увидел мощного колосса, вырастающего из тумана поверх сражающихся армий. Это он в каком-то забытье написал того колосса, а потом исчез. Спустился по лестнице дома на улице Рейс, закрыл за собой дверь и появился лишь сегодня в моем халате, в моих портках, с моими поредевшими волосами на моей голове, открыл внизу дверь и, как бы зная дорогу, поднялся по ступенькам наверх, подошел к стене, взял со столика палитру, смешал зелень с чернотой и поставил в пейзаже первую точку, с которой все и началось, из которой все выросло. Я смотрел на происходящее, онемев, а потом подошел к нему, и слились мы в одно целое.